Глава 7. С глубоким выдохом, выбрасывая солидную часть энергии прямо в землю под себя, я почувствовал мгновенное облегчение. Развалившись прямо на зеленой траве лесной поляны, прикрыл глаза и, кажется, ненадолго задремал. Непонятный рык, шуршание, звуки чавкающих глоток и сплошная размытая красно-бордовая пелена. Это был самый странный и непонятный для меня сон. Страшно не было. Было некомфортно. К счастью, я довольно быстро очнулся. Потерев глаза и оглядевшись по сторонам, обнаружил, что черный дым никуда не пропал, а вот демоницы рядом уже не было. Ко всему прочему, внезапно пришло осознание того, что я на этой поляне нахожусь не один. «Кали, что за подставы?» – проворчал я, призывая демоницу к ответу. «Едва вы потеряли сознание, как и я не смогла удержаться в этом плане». «В прошлый раз такого не было», – вспомнил я случай с одной кураторшей несколько лет назад. «В прошлый раз не было и такого скачка энергии в вашем биополе», – проявляясь передо мной и опуская глаза в пол, ответила демоница. Решив отложить выяснение отношений до лучших времен, я, не отзывая пелену дыма, осторожно, буквально крадучись, направился в сторону кустарника в трех десятков метрах от нас, откуда доносились не совсем понятные звуки спрятавшихся там людей. Кали добралась туда в один миг, в отличие от меня, и следом же доложила, что можно не подкрадываться и идти смелее. Все равно не заметят. Ускорившись, я быстро приблизился к этим злополучным кустам, от которых исходили приглушенные крики и мольбы о помощи вперемешку с девичьим плачем. «Вы чё, твари, делаете?» Все случилось очень быстро. Двое мужчин с приспущенными штанами, избитая полуголая девушка, давно переставшая сопротивляться и внезапно оказавшаяся рядом мы с Кали. Я даже не помню тот момент, когда создал в руке шар из собственной энергии, который, не встречая и малейшего сопротивления, подчиняясь силе моей воли, за пару секунд буквально изрешетил тела этих уродов. Девушка на земле едва подавала признаки жизни, и учитывая, что все вокруг в крови, я не был уверен, что ее жизнь находится в безопасности, несмотря на отсутствие каких-либо внешних угроз. «Она сейчас умрет», – холодно констатировала демоница. «Ты бы еще дольше ждала меня! Тащи ее в ближайшую больницу скорее!» – зарычал я, разозленный бездействием демоницы. Впрочем, злиться на Кали было занятием глупым. Она в этом плане была довольно черствым существом, и без моего приказа палец о палец могла не стукнуть, чтобы кому-то помочь. Это приходилось учитывать и, к сожалению, с этим мириться. Услышав мой приказ, Кали молча кивнула и тут же исчезла вместе с мгновение назад лежавшей на земле девушкой. Я остался совершенно один в окружении двух до сих пор дымящихся трупов, от которых вдобавок к обычному исходил еще и немало знакомый мне черный дым. Не желая больше оставаться в этом месте и наблюдать мерзкую окружающую картину, я направился в сторону лесной опушки. Местные окрестности мы с Максимом уже давно успели изучить, и заблудиться здесь я не боялся. Тем более, что совсем скоро демоница вернулась и перенесла меня назад в школу. «Лёша, идем с нами!» Заметив меня, крикнул Юра. Едва я поднялся на этаж и вошел в холл, как меня приметили играющие за столом ребята. «Мне почти каждый из вас по пачке печенья должен», – вяло бросил я. Настроение было сегодня не самое лучшее. «Да я отдам, увидишь». «Ага». Проследовав в свою комнату, я плюхнулся на кровать и вырубился, прежде отправив сообщение Максиму о том, что тренировку сегодня провести уже не выйдет. Утро следующего дня встретило нас хорошей погодой. На зарядке куратор объявила, что занятия в школе с этого дня будут проходить в укороченной форме до самого окончания соревнований. Я, как и остальные дети, такому сообщению был очень даже рад. Правда, немного удивился тому факту, что руководство школы не использовало для этой цели недавно прошедшие каникулы. Время на занятиях до начала соревнований пролетело незаметно. Едва последний урок кончился, мы всей компанией отправились в столовую. Сегодня здесь, ввиду будущего мероприятия, было достаточно людно. Все благородные, которые обычно после уроков разъезжались по своим домам, решили спуститься с небес и поесть вместе с простыми людьми. учитывая то, какие из-за этого образовались очереди, тех, кто этому был рад, среди нас не имелось. Мало того, что малолетние аристократы здесь ходили и ели с таким видом, будто сделали нам всем одолжение, посетив столовую, так еще и кое-кто решил из них проявить вверх хамство и влезть в очередь прямо перед нами. «Простолюдины должны есть отдельно!» – послышалось откуда-то сзади. Но не успели мы повернуть головы и увидеть автора этих слов, как сами едва не повалились на пол. «Ну-ка, чернь, разойдись!» Небрежно расталкивая нас всех руками и следом поставив свой поднос на раздачу перед Машей, пробасил незнакомый мне парень. Следом же, рядом с ним, впереди нас всех встал и его товарищ, с которым они вместе сюда зашли. Мы, конечно, удивились не особо, а вот Алина от такого неожиданного поворота событий и обращения настолько опешила, что даже не сразу нашлась, что сказать. Впрочем, ей и не пришлось. Девчонку опередил я. «А вы тут самые голодающие, похоже». «Чё ты там пищишь, смерть?» Повернувшись в мою сторону, недовольно бросил тот, что был из них понаглее. Парень был достаточно высок даже по меркам взрослого мужчины, но лицо совсем молодое, что выдавало в нем максимум десятиклассника. Второй заметно пониже, слегка щупловатый, примерно того же возраста. «Из какого вы рода?» Ухмыльнулся я, выходя из очереди и оставляя Машу за своей спиной. Максим и мои соседи встали по обе стороны от меня, что, впрочем, не вызвало у оппонентов какой-либо опаски в силу нашего возраста. «Тебе что, эта эмблема ни о чем не говорит?» Тыкая пальцем себе в левую половину груди, бросил второй парень. Так мы и отличались от благородных, если не считать более тонких внешних признаков. У всех аристократов на груди был герб своего клана. «Тенишев и Коломойцев», шепнула на ухо Алина, поочередно кивком головы, указывая на стоявших перед нами благородных. «А ты, крыса мелкая, что ему там шепчешь?» Взбесился Тенишев, тот, что повыше. Признаться, я даже и не ожидал, что он решит так откровенно и бездумно хамить именно Алине, но когда, слегка обалдев от происходящего, я обернулся, то понял, в чем дело. Эмблема рода Белорецких на груди девочки сейчас как раз перекрывалась моим телом, и этот дурень просто не понимал, с кем говорит. Он и предположить не мог, что в толпе простолюдинов затеряется аристократка, да еще и таких кровей. «Видимо, в ваших семьях и правда проблемы с деньгами, раз так спешили покушать, что забыли о правилах приличия», почесав затылок, бросил я. Отвечать им что-то более остроумное и обидное я уже не видел смысла. Эти идиоты сами себя наказали, пусть этого еще и не поняли. Следом эти двое оторвались от земли, а затем тот, что повыше, перевернулся вверх ногами и валетом сцепился со своим товарищем. Примечательно было то, что оба аристократа, несмотря на свой гонор и хамское поведение, оказались не особо сильными одаренными. Подчинить их тела своей воле мне не составило никакого труда. «Эй, не надо так тесно прижиматься друг к другу!» бросил я в ответ на звучавшие из их ртов оскорбления и угрозы. В следующую секунду этот ком благородного дерьма вылетел из столовой, как пробка из шампанского. «Твои слышали?» – повернувшись к Белорецкой, спросил я. «Ага», – грустно вздохнула подруга, проследив за полетом этой двойки, а затем перевела взгляд на тетю Тоню. К концу пятого класса личная охрана Алины малость расслабилась, или, если быть точнее, вынуждена стала работать иначе. Это выражалось лишь в том, что они не следовали за девочкой как тени, тем самым раздражая ее тонкий нрав, а выдерживали небольшую дистанцию. К примеру, сейчас на момент происходящего один из них контролировал вход в столовую, чтобы не отсвечивать рядом. Второй занял нам столик, но пересядет, едва мы подойдем. И только тетя Тоня всегда находилась рядом. Правда, в недавнюю словесную потасовку, несмотря на оскорбление рода, она до самого конца не вмешивалась, хоть и внимательно наблюдала за ситуацией. Сейчас тетя Тоня что-то сосредоточенно передавала по своему наушнику, и подозреваю, хорошего там для этих юношей было мало. Как бы там ни было, эти двое в столовую уже не вернулись. Так что наш обед дальше проходил довольно спокойно, хоть и под удивленные, любопытные и местами недовольные взгляды окружающих. Но делали они это все очень незаметно, и особого дискомфорта никто из нас не испытывал. «Алина, почему аристократы такие?» Кивнув в сторону выхода, где сейчас никого не было, понуро спросил Степка. «Такое поведение редко себе могут позволить носители древней и влиятельной фамилии. Там воспитание другое». «А эти?» – заинтересовавшись, уточнил Юра. «Эти из молодых. Может, сотню лет существуют, может, две. И это в лучшем случае», – не спеша рассказывала Белорецкая, отложив приборы. «Получили дворянство за хорошую службу какому-нибудь из древних родов или за военные подвиги. Вариантов, в общем-то, хватает. Одним словом, недавно сами были из простолюдинов, и очень жаль, что их нынешнее поколение об этом не помнит. Есть теория, что людям больше всего не нравится в других то, что есть в них самих. В таких ситуациях эта фраза играет интересными красками». «Недавно, по меркам девочки, это 100-200 лет назад. Что же касалось воспитания, то она была абсолютно права, и это было заметно даже в нашем кругу. То, как Алина разговаривала, ела или даже просто сидела, с идеально ровной осанкой, всегда выделяла девочку на фоне всех окружающих. Но самое для меня интересное и примечательное было то, что Белорецкая при этом никогда себе не позволяла делать окружающим каких-либо замечаний. Ни за столом, где большинство ребят только сейчас научились есть не чавкая, кстати, отчасти благодаря мне, ни в культуре речи, ни во внешнем виде. И дело было не в том, что она не замечала грехов и недостатков окружающего мира. Нет, просто у человека хватало воспитания и терпения принимать нас такими, какие мы есть. Ни охать, ни цокать, ни осуждающе поглядывать. Строгое в этом плане отношение к себе и величественное снисхождение и спокойствие к окружающим. Начало мероприятия ознаменовала довольно скупая речь директора, что, безусловно, для нас было одним из его немногих положительных качеств. Поприветствовав собравшихся, Тимофей Степанович объявил, что результат текущих соревнований для многих будет ни много ни мало аттестатом качества. Призвал биться честно и стремиться к здоровой конкуренции, а спортивную злость держать в узде. Следом ко мне подошла наш куратор и объявила, что я буду биться в турнирной сетке восьмиклассников, а Максим на класс меньше. Чем это было обусловлено, я понимал. В том, что произойдет, если мы будем сражаться против своих одноклассников, интриги ни для кого не было. Поэтому я лишь молча кивнул и занял место на одном из кресел, где мы всей нашей компанией ожидали начала соревнований. Турнир было решено проводить параллельно в два этапа. Первый для средней школы, где будут биться ребята с 5 по 8 классы, и второй уже для старшеклассников. Соответственно, под младшие классы были отведены две из трех установленных в большом зале арен. Сам зал представлял собой огромное по своей площади помещение, вмещающее, по моим прикидкам, целых два баскетбольных поля. Зрительские трибуны были расположены по типу амфитеатра, что предполагало хороший обзор на происходящие поединки из любой точки этого помещения. В этом зале, кстати, обычно тренировались именно ребята старших классов. Нам же были отведены более компактные помещения. Правила были простые. Их нам еще до самого старта довел распорядитель мероприятия. Из важного, второе поражение на турнире будет означать вылет. А также, помимо этого, был запрет на пользование телекинезом, природным даром, остальное все стандартно. Первым из нашей компании вышел биться Юра. Учитывая, что все ребята являлись не только моими друзьями, но и в какой-то мере были моими подопечными, я следил за выступлением каждых из них. Юрка не подвел. Несколько раз увернулся, подловил на контратаке и сбил с ног оппонента, следом же приставив учебный меч к его горлу. Такое положение, несмотря на еще не пробитый барьер, судья засчитывал за поражение. Оно и неудивительно, ведь цель соревнований – проверить навыки владения мечом учащихся, а не найти у кого толще барьеры больше запас маны. Хотя при примерно равном мастерстве бойцов решающим фактором, на мой взгляд, будет именно второе. Момент, безусловно, спорный, но организаторов можно было понять. В противном случае, учитывая то, что телекинезом и даром пользоваться нельзя, а клинки нам выдали хоть и стальные, но затупленные, бои могли очень серьезно затянуться. В следующей же схватке бился Ваня. Он уже с самого начала серьезно нервничал и волновался, поэтому, когда парнишка с первых секунд выбросил в сторону противника самый настоящий град ударов, часто и сильно махая клинком, вкладываясь при этом почти в каждый удар, я не удивился. К нашей общей радости фортуна оказалась на его стороне, и текущий противник ничего ему противопоставить не смог. Победу присудили Ване. «Устал? Запыхался, вижу». «Ага», – довольно бросил товарищ. «Видал?» «Я тебя огорчу. Тебе стоит успокоиться и постараться провести следующий бой более сдержанно. Биться с умом». Наставляя товарища, я поймал себя на мысли, что, несмотря на то, что говорю очевидные и правильные вещи, звучу для него весьма неубедительно. «Но победил же!» – возразил мне сосед. Отвечать я ему не стал. Говорить Ване, что ему просто повезло, тем более при окружающих, не только обесценить победу товарища, но и его обидеть. Вышедший на бой через 15 минут Степан, напротив, показал отличный результат. Парень вначале отработал вторым номером, а когда заметил, что соперник устал, провел одну молниеносную атаку, вследствие которой его противник остался сначала без клинка, а следом и на спине. Что же касалось Маши, то с девчонками было все интереснее. Во-первых, несмотря на то, что отдельной категории у них не было, по словам все того же куратора, пока в турнирной таблице есть девушки, биться они будут только между собой. По крайней мере, до четвертьфинала, а далее уже как повезет. Соперница Маши попалась достаточно слабая, поэтому результат поединка был понятен всем с самого начала. Но несмотря на мои ожидания, что бои в этой возрастной категории будут ну прям совсем детскими, многие ребята смогли удивить меня положительным образом. Бой Максима мне посмотреть не довелось. Так совпало, что сначала на одну из арен вызвали меня и следом же на другую товарища. Оглядев своего соперника, я отметил незнакомый герб на его груди. Принадлежность к благородным была налицо, но к кому конкретно мне было неизвестно. Впрочем, так ли это важно? Приняв из рук инструктора, который будет судить нашу схватку оружия, я поудобнее перехватил клинок и сделал несколько шагов к центру импровизированной арены. Слушайте мои команды. За грубое нарушение правил – дисквалификация. Начинаете и, самое главное, заканчиваете строго по моему сигналу, произнес арбитр стандартную речь. Удостоверившись, что мы его услышали, мужчина скомандовал разойтись на 3 шага в сторону друг от друга, после чего дал старт поединку. Медленно приблизившись к противнику, я, не дожидаясь, пока он сам решит атаковать, выбросил первый пробный удар. Соперник легко принял размашистый удар на меч и тут же контратаковал, обрушивая мне на голову свой клинок сверху вниз. Уворачиваясь от целой серии рубящих ударов, я сделал небольшой шаг в сторону и, прокручиваясь на выставленной вперед ноге, с разворота вдарил оппоненту по голове так сильно, что тот по ходу своего движения, напоровшись на летящий в голову клинок, упал с задницей на деревянные полы арены. Не будь у него сейчас барьера, и как пить дать, парнишка бы лишился верхней части своей головы. Судя по ошарашенному лицу оппонента, он совсем не ожидал такого поворота событий и в целом даже не понял, что толком произошло. Пока соперник приходил в себя и пытался подняться на ноги, я сделал 2 шага в его сторону и, выбив ударом ноги оружие из его рук, приставил меч к его шее. Арбитр засчитал победу. Кивнув поднявшемуся таки на ноги сопернику, я развернулся и направился в сторону наблюдавших за боем со зрительских трибун друзьям. Те встречали меня, впрочем, как и каждого из нашей компании, кому удалось удачно выступить бурными овациями и радостными возгласами поздравлений. Ну что, пока что наша группировка не ударила в грязь лицом. Улыбнулся я, параллельно отмечая возвращающегося с победой Максима. Так держать. Алина лишь грустно улыбалась и, судя по лицу, немного жалела, что в соревнованиях ей участвовать не довелось. В конце концов, эмоции дает и самоучастие, а не только лишь победа. В течение всего сегодняшнего дня каждый из нас выступил еще по одному разу, и все, кроме Вани, одержали победу в своем бою, поэтому возвращались в жилой корпус мы в довольно приподнятом настроении. Впереди было еще несколько дней соревнований и, соответственно, некоторых послаблений касаемо остальных занятий. Все послеобеденные тренировки на этот период были отменены. Вернувшись с ужина, отбросил в сторону все мысли об отдыхе и обратился к демонице. «Кали, я хочу проведать ту девчонку. Перенеси меня».